Глава 8. Не успела я сесть в машину, как раздался звонок от Эдиты. Она спросила. «Сходила к Юрию?» «Да. И теперь очень хочу помыться в душе», — призналась я. «Малоприятная парочка». Они обрадовались, услышав о смерти Тихона и Антонины. «Требуют ключи, хотят прямо сейчас продать все, что можно, и, похоже, не собираются хоронить родителей». «Ты им отдала связку?» — спросила Дита. «Нет, конечно», — ответила я. «Процедуру передачи надо проводить в офисе, а в случае с этой парочкой еще и в присутствии юриста, взяв у них расписку о получении». «Ключи нельзя им вручать», — сказала Булочкина. «Квартира в центре не отойдет сыну по наследству». «Ты нашла завещание от Ткачева?» — поразилась я. «Хотя надо искать последнюю волю Антонины, ведь она скончалась последней». Эдита затараторила, проглатывая окончание слов. «Шикарная фатерка на Бронной принадлежала Тихону Матвеевичу, но незадолго до смерти Ткачев ее подарил». Я, совершенно не ожидавшая услышать такое заявление, покрепче вцепилась в руль. «Подарил? Ну ты же говорила, что жил площадь». «Акт дарения был совершен за неделю до смерти Тихона», — перебила меня Дита. «По окончании какой-либо сделки с недвижимостью документы отправляет в регистрационную палату, где они вносятся в реестр, регистрируются. И только после этого квартира считается проданной, купленной, подаренной. На регистрацию сделки уходит от 7 до 14 рабочих дней. И что у нас получилось? По данным, которые я нашла в интернете, в сентябре этого года квартира еще принадлежала Ткачеву, но в начале октября он уже ею не владел. Сделку только-только зарегистрировали. Сведения о ней еще не вывешены в сети. А мне вдруг что-то в голову стукнуло. А не проверить ли информацию в Росреестре? И вот вам. Короче, сработала у меня чуйка». «Ясно», — протянула я. «Однако родители здорово на сына обиделись. Кому теперь принадлежит жилье?» «Моисеенко Роману Наумовичу. Он врач, имеет собственную клинику, правда, совсем маленькую. Сейчас сброшу тебе его телефон», — пообещала Дита. «Танюш, извини, что я ступила, не сразу уточнила инфу». «Наоборот, ты молодец, что сообразила проверить данные из интернета. Совершенно не сержусь на тебя», — заверила я. «Отправляй контакт». Роман Наумович, похоже, ждал чего-то звонка. Он ответил сразу, как будто держал трубку в руке. К тому же заговорил первым. «Это ты? Ну, наконец-то, как дела? У него ничего не болит». Когда я представилась, Моисеенко занервничал, воскликнул. «Какие-то неприятности? По телефону говорить не очень удобно. Давайте лучше встретимся. Если вы не против, приезжайте в мою клинику. Я буду здесь сегодня допоздна. Запишите адрес». Я посмотрела на навигатор. «Доберусь минут за 40, максимум за час». «Очень хорошо, жду», — донеслось из трубки. Не успела я поставить телефон в держатель, как позвонил Иван. «В нашем доме произошла мистическая история», — начал он издалека. «Если не ошибаюсь, в столовой стояла ваза с печеньем, так?» «Да», — подтвердила я. «И что?» «Теперь она пуста», — продолжал муж. «Одновременно с печеньем со стола испарились ржаные хлебцы, овсяные лепешки, грецкие орехи, курага и финики. И нигде нет ни крошечки, ни на скатерти, ни на полу. Никакого волшебства нет», — захихикала я. «Наверняка это кабачки постарались. Кто-то из них научился открывать загон. Утром они уже один раз выбрались». «А вот и нет», — возразил Иван. «Когда я вошел, хулиганы мирно спали в обнимку в своей клетке. Засов был задвинут». «Ну и дела», — ахнула я. «Неужели щенята сумели не только открыть, но и потом закрыть дверцу? Нечеловеческого ума собачки». «И еще они ухитрились завязать вокруг щеколды веревку», — продолжал муж. Я торопела. «Это невозможно. Никогда не видела собак, способных на подобный трюк. Бечевку приспособила я. Думала, она помешает кабачкам выбраться». «Выходит, веревка их не остановила», — засмеялся муж. «Нет, история все-таки мистическая. С большим трудом представляю, что у кого-то из братцев талант взломщика. И ему удалось справиться с засовом, но бечевка. Ее ведь надо сначала развязать, распутать, потом проделать обратное действие. Если Рокки и Мози в легкую справились с задачей, может взять их к нам на работу, а?» «Это просто невозможно!» — воскликнула я. «Почему? Агент-собака легко внедрится в любое общество. Ему не потребуется создавать легенду», — веселился Иван. «И провал такого сотрудника исключен». «Ну, просто невозможно, что бульдожки справились с бечевкой», — возразила я. «А значит, печенье и прочее слопали не они». «Тогда кто?» — задал вопрос Иван. У меня не нашлось ответа. «В квартире никого не было», — продолжал муж, — «только щенки». «Действительно волшебство», — пробормотала я. «Ты заехал днем домой?» «Привез Надежду Михайловну и Альберта Кузьмича», — пояснил Иван. «Вроде речь шла об одинокой домработнице», — удивилась я. «Она прихватила с собой мужа?» «Альберт Кузьмич — это кот», — засмеялся Иван. «На Бертика он не откликается, реагирует исключительно на имя с отчеством». «Забавно», — развеселилась я. «Ладно, пусть наши новые жильцы осваиваются. Поговорим о деле». Тут интересная информация про недвижимость покойного Ткачева выяснилась. «Странно, однако», — удивился муж, выслушав мой рассказ. «Почему Тихон так поступил? У него есть сын, внуки». «Правда, судя по тому, что я сейчас от тебя услышал, Ткачев-младший с женой не самые приятные люди». «Да уж», — вздохнула я, — «общалась с ними недолго. За это время трудно составить правильное мнение о человеке. Но Юрий и Нина мне совсем не понравились. Ленивые, жадные, думают только о деньгах». «Зато оба откровенны», — сказал Иван. «Не стали ничего из себя изображать, лицемерить. Чаще всего люди стараются казаться лучше, чем есть на самом деле. А в случае с младшими Ткачевыми это не так». «Просто они искренне считают себя чуть ли не идеальными», — возразила я. «Им кажется нормальным жить за счет родителей. Отсюда и обида, что те давали им мало денег». «Интересно, кто такой Моисеенко?» — протянул Иван. «Почему именно ему подарены апартаменты? Наверное, врач — близкий друг Ткачева». «Сейчас все выясню», — пообещала я, паркуясь у тротуара. «Как раз приехала к Роману Наумовичу». «Вас не затруднит надеть бахилы и халат?» — спросила женщина на ресепшн. «У нас тут дети, мы соблюдаем строгие санитарные нормы». «Конечно», — кивнула я и села на пуфик. Стала натягивать на туфли голубые мешочки и с запозданием удивилась. «Это больница для детей?» «Разного возраста», — пояснил администратор. «Есть и в пеленках пациенты». На табличке у входа написано «Клиника пластической хирургии», — продолжала неудумевать я. И, посмотрев на бейджик на груди женщины, продолжила. «В юном возрасте вроде не делают подтяжек. Или, Наталья, я ошибаюсь?» Служащая протяжно вздохнула. «Фейслифтинг и в юном возрасте иногда приходится проводить. Недавно к нам привозили девочку с уникальным заболеванием — прогерия». Я вытащила из мешка одноразовый халат. «Никогда не слышала о такой». Администратор перекрестилась. «И слава богу! Это один из редчайших генетических дефектов, вследствие которого организм начинает стремительно стареть. В мире зафиксировано менее 100 больных. Прогерия бывает как детской, так и взрослой. Увы, пациенты, как правило, до 20 лет не доживают, и они выглядят стариками. Девочка, которую прооперировал Роман Наумович, визуально стала выглядеть лет на 30, хотя ей 10. Но такие случаи уникальны. В основном у нас пациенты с диагнозом «зайчья губа», «волчья пасть» или что-нибудь вроде «полез на забор, упал лицом в землю». Еще мы исправляем огрехи других хирургов. Ну и, конечно, удаляем шрамы, родинки. «Никогда не думала, что детям может понадобиться помощь специалиста по пластике», заметила я, шагая по коридору. Сопровождавшая меня Наталья кивнула. «Следовало назвать наше заведение клиникой детской челюстно-лицевой хирургии, но не мне решать. У вас и стационар есть?» — полюбопытствовала я. «Да, причем с хорошо оборудованными одноместными палатами», — объяснила администратор. «Но он в соседнем здании. Туда посторонним вход воспрещен. Даже родителей не пускаем. Прошу». «Роман Наумович вас ждет. Налево, пожалуйста». Наталья открыла дверь, и я вошла в комнату, более похожую на библиотеку, чем на кабинет врача. а там увидела маленького, очень худого мужчину, который стоял около одного из шкафов, забитых книгами. Если бы не буйная, совершенно седая шевелюра, Моисеенко легко можно было принять за шестиклассника. «Вы и есть Татьяна Сергеева?» — обрадовался Роман Наумович. «Сейчас угощу вас такими пирожками. Готов спорить на собственное ухо, что никогда таких не ели. Рецепт вчера впервые опробовал. Потрясающе! Правда, оригинальный состав я слегка улучшил. Садитесь, садитесь, в ногах правды нет. Кофе не предлагаю, сам не пью и другим не советую. Но чай, пожалуйста. Какой хотите? Зеленый, белый, желтый, красный, синий или традиционный черный? Знаете, что в зеленый всегда надо бросить кусочек лимона. Совсем небольшой. Тогда извлечете из заварки все самое полезное». Продолжая безостановочно говорить, доктор со скоростью юного хомячка метался по кабинету. Не прошло и минуты, как передо мной возникли тарелка со здоровенными пирогами, почему-то квадратными, и литровая кружка, наполненная светло-зеленой жидкостью, в которой плавал кружок лимона. «Ну, Танечка, начинайте», — поторопил меня Моисеенко, явно имея в виду не разговор, а трапезу. Сам тут же схватил один пирог, впился в него зубами, закатил глаза и простонал. «Лучше меня никто не готовит». «Вы сами это испекли?» — уточнила я. Роман Наумович подмигнул мне. «Понимаете, Танечка, с молодых ногтей, едва выпутавшись из пеленок, я хотел стать поваром. Но отец, профессор-уролог, и мать, профессор-гинеколог, не оставили мне шансов на выбор профессии. Пришлось стать хирургом. А кулинария — мое хобби». «Попробуйте скорее, мне интересно ваше мнение». «Уже неделю сижу на диете», — призналась я, пытаясь похудеть. «И как?» — заинтересовался врач. «Получается?» «Не очень», — печально ответила я. «Дорогая моя, посмотрите на меня», — воскликнул Моисеенко. «Я ем все. Лопаю на ночь бублик с маслом». «Вам повезло с генетикой», — вздохнула я. Роман Наумович потер руки. «Нет, наследственность тут ни при чем. Просто я приступаю к трапезе с восторгом и ем часто, раз 5-6 на дню. Мозг не боится, что тело останется голодным и не делает жировых запасов». «Но почему вы не угощаетесь?»